Она залетела? Ревнует. Чарльз хлебал свое пиво. Надо закинуть еще один крючок, детка, подумал я. Поговорим еще. Я положил в телефон второй никель. Эдди? Да. Ты исчезаешь? Нет, я здесь. Ты знаешь воспоминания? Извини, моя дочь Эллен в опасности. А совсем не то, что ты думаешь. Ты помнишь Эллен? Да, помню. Она совсем взрослая. Гвен молчала. Я видел, как Чарльз что-то сказал ей из другой комнаты, что я не слышал. Но зато я услышал другое. Хоть Гвен и зажала трубку ладонью, прошло это знаменитое повторение. Это просто один старый знакомый. Он еще что-то сказал, а я подумал, возьми-ка, дружище, скуловорот, еще баночку, потому что просто старый знакомый будет на линии, возможно, еще долго. «Эдди», — сказала Гвен, — «я, наверное, пойду уже поздно». «Хорошо», — сказал я. «Я расскажу тебе все, когда увидимся». «А когда?» — спросила она. «О, Боже!» — подумал я. «Какой странный договор у них там наверху». «А когда для тебя лучше?» — спросил я. «После полудня будет поздно. Утром я не могу. Эллен придется ждать еще день». «Она больна? Или?» — спросила она. «И вообще, почему именно я?» «Англичане говорят в таких случаях. Погода ушла». «Позвоню завтра. Во сколько?» «В 6», — сказала она. «Спокойной ночи». «Подожди, подожди», — сказал я. «Эдди», — сказала она, — «мне только сейчас пришло в голову, что ты пьян». Я увидел, что Чарльз начал как-то странно вести себя в соседней комнате, будто разыгрывал пантомиму, напоминая мне котенка, играющего с фантиком. «Эдди!» «Что?» «О, извини, здесь назревает потасовка. Рядом со мной, за будкой. Ты слышишь? В баре полно футболистов. Сегодня в Нью-Йорке был большой матч». «Не знаю», — ответила она. «Мне не нравится футбол». «Кстати, Эдди, а где ты взял мой номер телефона?» «В самолете встретил Чета Колье. Он дал». «Значит, ты знаешь и мой адрес?» 116 Восток 12, так в записке. «Тогда увидимся завтра». Она повесила трубку, выключила свет и подняла штору. Я постоял, наблюдая за Чарльзом. Затем прошел до угла и остановил такси. В Алгонкине для меня лежали 3 записки с одним и тем же содержанием. Звонил мистер Штерн. Эллен наверху не было. Но она оставила листок бумаги со словами: «Звонил твой друг, мистер Колье, и поскольку тебя не было, он сказал, что пойду я. Он решил показать мне его Нью-Йорк». Затем шла приписка другой рукой: «Можем вернуться поздно, не волнуйся. Я позабочусь о ней. Искренне ваш Чет». Было 3 часа ночи. Я слишком устал, чтобы гадать, где они. Глава 12. Я висел на стене, подвешенной за рубашку на крюк. Висел вверх ногами, одежда сползала вниз. Висел, как олицетворение отчаяния. Но чье? В длинной прямоугольной комнате никого, кроме меня, не было. Только на противоположной стене расплылся огромный глаз. Бровь, неодобрительно изогнутая, была до боли знакома. Глаз чего-то ждал от меня, а я бездействовал. Да и что я мог поделать, висящий вверх ногами, беспомощный, как спеленутое дитя? А неодобрительно всматривающийся глаз совсем парализовал меня. «Смилуйся!» — взмолился я. «Прекрати так смотреть! Дай мне шанс!» Но глаз знал, что он прав. Мое нутро было сломано, и никто ничего не смог бы с этим поделать. Я был готов начать хныкать. В детстве я часто ревел, но ничего хорошего из этого не получалось. Глаз не смягчался. Одеяло из-под простыни полезло на голову. Что ж в этом хорошего? Мой совет — заткнись и прими как должное. Лично для тебя это вышло глазом. Попробуй просто пережить это. И я попробовал. И почувствовал, что огонь глаза угас. Я вспомнил, что лежу на кровати, а кровать в номере отеля «Алгонкин». Меня тряс озноб, я окутался в одеяло, как в кокон, но меня трясло от холода. Дергалась голова, выворачивался желудок. Но я уже был в безопасности. Из старых сломанных ходиков, беспомощно висящих на стене, я вновь превратился в человека. Кошмарный сон кончился. Черт возьми, что со мной происходит? Впервые этот кошмар посетил меня во время эпидемии гриппа. Неделю не спадала высокая температура. Каждую ночь, лишь только мать выключала свет в моей комнате и выходила, я кутался в одеяло и ждал. Кошмар приходил и доставал меня, как бы глубоко я не зарывался в постель. Он приходил каждую ночь и каждую ночь покидал меня, опустошенного, рыдающего, запуганного, пережитым ужасом. Даже не могу объяснить, чего я тогда боялся. Затем грипп прошел, температура вернулась к нормальной, и я засыпал без страха. Но лишь только в течение последующих лет температура поднималась, кошмар был тут как тут. Я вновь повисал на стене вверх ногами, висел как объект ужасного, но заслуженного неодобрения. Я вырос, пошел в колледж, затем на войну, пришел с войны, поругался с отцом, на свой страх и риск избрал другой жизненный путь, отличный от отцовского торгового. Кошмар не приходил до сегодняшней ночи. Что же случилось? В животе начала подниматься тошнотворная волна. Я поспешил в туалет. После рвоты я всегда изучаю себя в зеркале. В такие моменты моя физиономия, как мне кажется, максимально приближена к тому, как бы она выглядела в гробу. Вполне, кстати, понятное любопытство. Я долго глядел на серую скульптуру, над изваянием которой я трудился всю жизнь. Гримаса в зеркале все еще и спрашивал милости, все еще молилась: «Смягчись, не суди меня строго, дай мне еще шанс». «К дьяволу!» — произнес я вслух, скорчил целеустремленную физиономию и, раздвинув занавески, прошел в спальню. Эллен спала. На полу у софы, на которой она свернулась, лежала записка, исчерканная крупными буквами: «Не буди! Привет! Постскриптум! Твой друг тебе не друг! Берегись!» За окном было еще темно. Без 5-6 утра. Улицы отдыхали. Последние минуты тишины. Я вспомнил одну деталь кошмара — глаз. И понял, откуда у него такая неумолимость. От отца. Его горящий взгляд преследовал меня все детство. Пойду проведаю старика сейчас же. К черту Глорию и ее приходи после полудня. Я начал одеваться. Стенные часы. Я вспомнил их. Они висели на стене в столовой. Часы были узкие и висели на крюке, вбитом в стену. Помнится, мне довольно часто приходилось залезать на стул под руководством отца и снимать этот старый, разучившийся ходить механизм с крюка. Потом осторожно нести его и класть на заднее сиденье машины для доставки в часовой госпиталь. Часы постоянно нуждались в ремонте. Когда я приподнимал их над крюком, музыкальные трубки и пластинки внутри сдвигались, и часы издавали перезвон. Музыкальные части никогда не подчинялись строгой отмеренности собственно часов. Иногда, оставаясь один дома, я залезал на стул, трогал корпус и слушал, как они поют. Но даже лучшие врачи часового госпиталя не могли заставить музыку звучать, когда ей положено. Старые часы были на редкость своенравны, а для механизма подобное качество вовсе не является достоинством. Отец был привязан к часам, хотя и не доверял их показаниям. Когда ему требовалось точное время, он звонил в Information. В те добрые наивные времена телефонный узел в Уэстчестере выдавал информацию о времени бесплатно. Потом они поняли ошибку и стали запрашивать за услугу 10-центовик. Отец платил бы, он любил точное время. Узнав время, отец вставал на стул и собственноручно передвигал минутную стрелку, бурча про себя ругательство на анатолийском арго. Никому, кроме меня, не разрешалось подводить или заводить их. Иногда я делал это тайком. Звонил в Information и подводил их до прихода отца. Однажды Майкл, будучи еще сопляком и не желая мне вреда, настучал отцу. Помню, как он нахмурился, как брови его жестко выгнулись, как он посмотрел на меня и предупредил первый и последний раз, чтобы больше я часов не касался. Он хочет выяснить, насколько они отстают в день, а как он сможет это сделать, если я сую нос не в свои дела? Я больше не притрагивался к ним. В те годы слова отца были законом. В Гранд-Централе поезд ожидал меня на верхней платформе. Я взял билет до Стамфорда. Вскоре мы, скрипя, тронулись. 125-я улица, Маунт-Вернон, Колумбус-авеню, Пелхам, Нью-Рошелл. Тропка, до блеска натертая ногами моего отца и миллионами пассажиров. По пути я вспомнил, как я жил тогда, жил с отцом. Впрочем, жизнью это назвать трудно. Я видел его не более часа в день. Утром я оставался в своей комнате на втором этаже до тех пор, пока не слышал, как он садится в такси, которое везло его до станции. Затем я сбегал вниз, глотал завтрак и мчался в школу. В школу, кстати, часто опаздывал, но это было лучше, чем попадаться отцу на глаза. Вечером же избежать встречи с ним я не мог. Самое важное событие для матери, Майкла и меня было прибытие отца с работы. По мере приближения той минуты, когда он входил в дверь, мы трое становились все тише и собраннее. Два фактора определяли его настроение. Как прошло утро, каковы были его покупатели в его магазине «Сэм Арнес. Восточные ковры и подстилки» и как прошел послеобеденный час с букмекерами в «Акуэ Дасти» или «Бельмонте». Лишь только он переступал порог, мы уже все знали. Если день был удачен, он нес фрукты. Он любил персики, груши, сливы, абрикосы и любой сорт дыни. Но больше всего он любил белый виноград без косточек. Придя домой, он обзванивал постоянных игроков в бридж, созывая всех на вечернюю игру. Только побеседовав с каждым, он усаживался в кресло во главе обеденного стола и продолжал наш вечер. Он наливал себе узу анисовой настойки, добавлял воды, по стакану расползались шлейфы дыма и просил чего-нибудь слабого, аперитива. Мать держала все наготове и быстро приносила закуску. Сардины, всегда фисташки, сочные греческие оливы, мягкие, как сливы, и немного кисло-соленого жесткого сыра, который делали в той части турецкого высокогорья, откуда был родом мой отец. Заморив червячка, он поворачивался ко мне. К тому времени он наливал себе второй стакан узу, и огонь его глаз разгорался, обжигая меня. Он оценивающе хмурил брови и спрашивал: «Чем сегодня занимался, мой мальчик?» Никогда не забуду, какую бурю страха поднимал во мне этот простой вопрос. В одну секунду губы становились сухими и сжимались, не расцепишь. Когда я, причиняя себе боль, расщеплял их, то отвечал: «Ничем». «Ничем?» — переспрашивал он своим горящим взором, пронизывая меня и посылая в полную прострацию. «Ничем?» Затем он ждал объяснений. И колол фисташки. Я молчал, парализованный. «Каким же торговцем ты будешь?» — говорил он. Причем слово «торговец» он произносил так, будто в нем заложен величайший смысл, будто само слово «торговец» идентично слову «мужчина».